Нам сыграет путь в Вальхаллу праздничный оркестр. Первый этап СВО. Ежедневно штудирую все телеграм-каналы. Сожженные колонны, брошенная техника. Но как же, блядь, так? Мы же вторая армия мира. Все еще пытаюсь отойти от мысли, что нужно вернуться. Нужно вернуться. Нет. Обещал же себе, что начал мирную жизнь, выбрался же как-то. Почему? Почему меня тянет обратно? Все мои товарищи уже там, а я все смотрю на войну сквозь телевизор. Презрение к самому себе полыхает с новой силой. Дома истерики. Собрался, переосмыслил. Нет, сил моих нету это терпеть. Поеду, и пусть моя жизнь спасет парочку из жизней зеленых, которым их долбанные замполиты не смогли нормально объяснить, зачем нам эта компания. Собираю вещи. Без пяти минут жена снова в истерике. Объясняю, что командировка всего 4 месяца, пройдет быстро, выполню свой долг и вернусь. Плач за спиной вроде бы стихает. Тишину разрывает фраза. «Я не буду тебя ждать». «Что?» — переспросил я. «Я не буду тебя ждать». И в этот раз, о чудо, мне действительно не соврали. Посмотрев с признанием в глаза, я молча дособираю рюкзак и говорю. «Закрой за мной дверь, я ухожу». Еду в военкомат, жду отказ. «Вэшников сейчас не берем», — подытожил военком. «Есть номер в редуте». «Редут там, где людей ебут», — подытожил я и покинул здание военкомата. «Поднимаю связи. Спартанцы? Место только за штатом. Штат сейчас забит под завязку. Списываюсь с оркестром. Говорят, ждут. Тут и товарищ мой подоспел. Приехали в лагерь. Анкеты, медкомиссия, все идет гладко. Мысли о доме, о том, что могло бы быть, посылаю к хуям». Вызывают в отдел кадров, уточняют возраст. Отказ. Как отказ? Я участник событий в ДНР, у меня есть опыт. Отказ. Через год приезжай, повоевать еще успеешь. Прощаюсь с товарищем. Чуть ли не слезы от обиды. Отдал свой СИПС и ветеранский патч на прощание. Обнял. От отчаяния набираю еще пару смешных подразделений, но везде также отказ. Обида, боль, тлен. Все знакомые, друзья, судьба говорят, оставайся, видимо, не надо тебе туда, с работой поможем, на ноги поставим. От отчаяния соглашаюсь. Внутри меня начинает сжирать ненависть. Трус, слабак, диванный воин. Я же привык добиваться всего, несмотря на сложный, серьезный путь. Оставшись наедине сам с собой, ночью сижу, думаю, и снова резко принимаю решение. Появилось окно возможности, можно попробовать в оркестр еще раз. Хотя и дал слово друзьям, что останусь в мирной жизни. Да как же мне разорваться в такой ситуации? Нет, думаю, если это действительно друзья, они поймут мой выбор. На вокзале в Краснодаре я написал последнее СМС. Прощался, смирившись с тем, что больше я в эту мирную жизнь не войду никогда. Затер соцсети, выкинул телефон. И вот уже оно. Молькино. Назвал пару заветных фраз и вышел из кадров с одобрением. Ухмыльнулся про себя. Кто ищет, тот всегда найдет. До первого подрыва оставалось 10 дней. Сын Торвальда.